Глава вторая. Эпиграф. От того, что земля не квадратна, я всегда приплываю обратно. Новелла Матвеева. А я-то совсем одна осталась. Да и нет, не одна ты. Вот она я. Милый человек, это с кем мы сидели за одной партой и потом много чего делали вместе. Все мы когда-то были девочками, но одна называла себя Монтигома Ястребиный Коготь — это я, а другой, по логике вещей, приходилось быть бледнолицым братом. Но когда я болела в деревне, она требовала, чтобы ехала болеть к ней в Москву. На склоне лет она получила квартиру за погибшего отца, командира эскадрильи. Поэтому горячо любила Лужкова, тогдашнего мэра. И вот в эту любезную сердцу квартиру забирала меня. Через десяток друзей детства устраивала в больницу. Собирала накануне, проверяла наличие тапочек, предметов гигиены. К больничному халату у меня суеверие. Не хотела я, чтобы он был. «Это самое», — говорила мне строгим тоном. «Ты не забудь. Тебе завтра в больницу к 9. Я тебя провожу». В приемном покое спрашивают, заполняют бумажки. «Вы железнодорожник, приезжая?» «Больница МПСовская, Министерство путей сообщения. Вы в курсе?» «Да, я приехала по железной дороге», — говорю, чувствуя, что отключаюсь и заваливаюсь. Санитарка подхватила. «Взяли ведь меня. Бледнолицому такое под силу». «Сколько мы наделали глупостей в своей жизни, и больших, и поменьше, но я в тот раз выжила». И еще несколько раз МПСовская больница и другие принимали меня. Потом на некоторое время я удалялась в деревню топить печку в родимой избушке. Главная, совершенно необычайная черта Бледнолицева, проходя по жизни от первой юности до седых волос, собирать всех попутных людей, переписываться, заботиться, поздравлять на Новый год и 8 марта. А было так, что когда мы, юные девицы, отправились путешествовать по северу, в самом начале пути, в Котласе, обнаружили, что здесь продают такие босоножки, которых в Москве нет. И никаких нет. Мы поразились. И вышла первая задержка. Бледнолицый говорит: «Надо Файке, у нее день рождения. Еще Тоньке, у нее одни кеды рваные на ногах. Еще Маринке, пошлем посылки». Мы занялись этим делом. Покупаем, отправляем по далеким адресам. Спустя небольшое время была предпринята отправка уже из Москвы контейнера с мебелью в Иркутск. У нее же новоселье. И вот теперь, когда Гриша меня отпустил, уехал к морю, к солнцу, я хочу на Сахалин и даже на Курилы, на остров Чудный Шикотан. Эх ты, баба ты яга, сидишь на печке, коса на запечке, нога из трубы торчит. Но слетать туда денег нет. Где метла твоя? Но если убедить кого надо, что только там есть единственно эффективное лечение для инвалида, инвалид это я, тогда раз в год езжай бесплатно. Убедить не всякого возможно, немногие врачи слыхали про остров Шикотан. Но вот находка, радон, это то, от чего или сразу выздоровеешь, или умрешь. И эти чудодейственные источники находятся в нескольких местах в Сибири. Пожалуйста, мне в самый дальний. Направление врача, талончик соцопеки, соцзащиты, билет туда-обратно. Куда? Тут веское слово Бледнолицева. «Поедешь в Иркутск, к Файке. Дальше Файки у меня в Сибири никто не живет». Файки позвонили. «Конечно, встречу». Я в поезде, в купейном, мягком, с тремя попутчиками. Все мужчины, все голые до пояса. Июль. Наверху один исправно пьяный, спит. Другой откуда-то из стран не наших, турист. «Обзорный тур у него», — говорит проводница. «Как брошенная на вторую полку пестрая тряпка, весь разукрашенный драконами, чудными пестрыми рыбами. Наколотый, но дышит. Внизу напротив уголовник, убийца, по его же рассказам. В любой момент за ним могут прийти, но нравится ему, чтобы я в подробностях узнала».